Знаток Станиславского. На третьем-четвертом году своего существования челябинское телевидение созрело для того, чтобы обзавестись спутником, театром телевизионного актера. Нам казалось, что мы стали мэтрами, мы грезили большими постановочными формами, фильмами, спектаклями. Наконец, свои исполнители нужны были телевидению еще и потому, что актеры профессионального театра не всегда могли участвовать в съемках, будучи занятыми по основному месту работы. Итак, объявили набор на курсы театра телеактера, создали приемную комиссию. Состав комиссии был интеллектуально рафинированным. Наш главный режиссер и режиссер в студии пришли на телевидение из профессиональных театров. Имелись среди экзаменаторов и бывшие актеры. Конкурс в комиссию был, должно быть, не меньше, чем в наш театр. Включили в жюри и меня. Я сидел в комиссии и принимал такие позы творческой сосредоточенности и самопогруженности одновременно, что конкурсанты наверняка думали: этот загадочный главный. Из числа будущих телевизионных актеров предстояло отобрать и потенциальных телевизионных дикторов. Среди них было человек 20 левитанов, так мы тогда шутили, которые фразу «говорит Челябинск» произносили так громко, торжественно, что все просто умирали от смеха. Жаль, что мы тогда не догадались снять о нашем конкурсе документальный фильм. Могло бы получиться очень забавно. Да и награды телевизионных фестивалей были бы гарантированы. Но всему хорошему, в том числе и веселью, приходит конец. Причем мой конец наступил раньше, чем подвели итоги конкурса. И приблизил его один самоуверенный тип из числа поступавших. Читая стихи, он садился на стол жюри, видимо, стремясь продемонстрировать свою актерскую свободу. И вот наш режиссер спрашивает наглеца: «Вы, случайно, не помните изречение Станиславского о театре?» У парня вспыхивают глаза. Театр начинается с вешалки. И тут меня дернуло добавить: «Так что иди, одевайся». После этой реплики у меня появилось столько неприятностей, что парень мог бы торжествовать. И, конечно, из числа вершителей творческих судеб меня убрали. Так завершилась моя первая попытка работы в жюри. Впрочем, мое отсутствие в стане телевизионных арбитров уже не могло изменить ситуацию. Конкурсанты продолжали идти и после того, как прием завершился, и мы, смеясь, предлагали охраннику экзаменовать претендентов уже на входе.